Глава 60. Меньше чем в 200 метрах от них Кевин Виггерс, скрытый густой порослью молодых каштанов, увидел, что кукушка бросился к дому и тут же связался по рации с Томом. «У нас большие проблемы», — бросил он. «Кукушка возвращается». «Что? Почему?» «Понятия не имею. Но уходите немедленно, он будет у дома меньше, чем через минуту». «Можешь его задержать?» «Он почувствует подвох. Уходите из комнаты». Том стоял в гостиной, он бросился на кухню, открыл мусорное ведро, вытащил пакет с мусором и сунул его в руки Барбаре. «Выходите наружу», — скомандовал он, сгребая в мешок стопку бумаг со стола. Туда же отправились ботинки Эльзы и Хэролда и толстая кулинарная книга, лежавшая на полке над плитой. Теперь он был наполнен доверху. «Идите по дорожке по направлению к дому Сьюзи. Между ним и домом Амелии стоят черные контейнеры для мусора. Кукушка возвращается. Вы должны его задержать, или мы не успеем уйти. Попросите его помочь вам с мешком». Барбара молча кивнула. Она открыла дверь, спустилась по каменным ступеням и медленно направилась вниз к дому Сьюзи. Том схватил пылесос и, держа его в объятиях, как маленького ребенка, бросился наверх. «Уходим! Сейчас же, сию секунду!» — крикнул он и воткнул пылесос в розетку в коридоре. «Берите все! Мы идем в комнату Амелии!» Том подхватил одну из сумок с оборудованием. «Мать твою!» — вскрикнул Хэролд, подцепил шифратор и кинулся вперед по коридору. Через секунду он снова ворвался в спальню кукушки, побросал в сумку оборудование и побежал в спальню Амелии. Три щелчка рации. Кукушка у ворот. «Через 20 секунд он будет возле дома Сьюзи», — подумал Том. «Через 40 у задней двери Амелии». Эльза, повторяя по-итальянски «черт, черт, черт», захлопнула лаптоп кукушки и засунула его обратно в кожаную сумку. «Быстрее!» — прошипел Том, запихивая в третью сумку провода. Он выдернул ее компьютер из розетки, сунул сумку в руки Эльзе и практически вытолкал ее из комнаты. Пылесос он оставил в коридоре, как будто Барбара уже начала уборку наверху. «Пошли, пошли, пошли!» Спальня кукушки опустела. Том проверил ковер. Рядом с комодом лежал маленький желтый кусочек пластика. Он подобрал его и сунул в карман. Ему показалось, что в комнате пахнет потом и чужими людьми. Но, может быть, запах духов Эльзы был только у него в голове? Он уже не понимал, что к чему. На всякий случай Том открыл окно. Барбара наверняка сделала бы это. И заглянул в ванную. Все было в порядке. Команда не оставила после себя никаких следов. Два щелчка рации. Кукушка миновал дом Сьюзи. Том выглянул в окно ванной и увидел, как он подходит к дому Амелии. Он выскочил наружу, в коридор, метнулся в спальню Амелии и закрыл за собой дверь. И только в эту секунду Том вспомнил, что они забыли положить сим-карту обратно в карман джинсов кукушки.